Дочь и падчерица. Жил старик со старухою, и была у него дочь. Вот старуха-то померла, а старик обождал немного и женился на вдове, у которой была своя дочка. Плохое житье стало стариковой дочери. Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику. «Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напридет». Что делать? Послушал мужик бабу, свез дочку в землянку, дал ей камень-кремень, огниво, да мешочек круп, и говорит: «Вот тебе огоньку, огонек не переводи, кашу вари, а сама не зевай, сиди да приди». Пришла ночь, красная девица затопила печь, заварила кашу, откуда ни возьмись, мышка, и говорит: «Девица, девица, дай мне ложечку кашки». «Ох, моя мышенька, разговори мою скуку, я тебе дам не одну ложку, а досыта накормлю». Наелась мышка и ушла. Ночью вломился медведь. «Ну-ка, девица, туши огни, да давай в жмурки играть». Мышка вскарабкалась на плечо стариковой дочери и шепчет ей на ушко: «Не бойся, девица, скажи «давай», потуши огонь, да под печь полезай, а я за тебя стану бегать и в колокольчик звенеть». Так и сделалось. Гоняется медведь за мышкою, не поймает. Стал реветь да поленьями бросать. Бросал, бросал, ни разу не попал. Устал и молвил: «Мастерица ты, девица, в жмурки играть. Зато пришлю тебе утром стадо коней да воз серебра». Наутро говорит баба: «Поезжай, старик, проведай-ка дочь, что напряла она в ночь». Уехал старик, а баба сидит да ждет. Как-то он дочерние косточки привезет. Пришло время старику ворочаться, а собачка тяв-тяв-тяв. Со стариком дочка едет, стадо коней гонит, воз серебра везет. «Врешь, мерзкая собачонка, это в кузове косточки гремят». Вот ворота заскрипели, кони на двор вбежали, а дочка с отцом на возу сидят. Полон воз серебра. У бабы от жадности глаза разгорелись. «Экая важность!» — кричит. «Повези-ка мою дочку в лес. Моя дочка два стада коней пригонит, два воза серебра притащит». Повез мужик и бабину дочь в землянку. Дал ей кремень, огниво, мешочек круп и оставил одну. Об вечеру заварила она кашу. прибежала мышка и просит. «Наташка, Наташка, сладка ль твоя кашка? Дай хоть ложечку». «Ишь, какая!» — закричала Наташка и швырнула в нее ложкой. Мышка убежала, а Наташка, знай себе, уписывает одна кашу. Съела полный горшок, огни позадула, прилегла в углу и заснула. Пришла полночь. Вломился медведь и говорит: «Эй, где ты, девица? Давай в жмурки играть!» Девица испугалась, молчит, со страху зубами стучит. «А, ты вот где! На колокольчик бегай, а я буду ловить!» Взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звенит, а мышка приговаривает: «Злой девице живой не быть!» Медведь бросился ловить бабину дочку, и как только изловил ее, сейчас задушил и съел. Наутро шлет баба старика в лес. «Ступай, моя дочка два воза привезет, два табуна пригонит». Мужик уехал, а баба за воротами ждет. Вот прибежала собачка. Тяв-тяв-тяв, не бывает домой бабиной дочери. Старик на пустом вазу сидит, костьми в кузове гремит. «Врешь ты, мерзкая собачонка! То моя дочка едет, стада гонит, вазы везет. На, скушай блин, да говори, бабину дочь в злате, в серебре привезут, а стариковой женихи не возьмут». Собачка съела блин и залаяла. Тяв-тяв-тяв, старикову дочь замуж отдадут, а бабиной в кузове косточки привезут. Что ни делала баба с собачкою, и блины ей давала, и била ее, она, знай свое, твердит. Глядь, а старик у ворот. Жене кузов подает. Баба кузов открыла, глянула на косточки и завыла. Да так разозлилась, что с горя и злости на другой же день померла. Старик выдал свою дочь замуж за хорошего жениха, и стали они жить-поживать, да добра наживать.